Глава 13. Сам себе ушастый гоблин. Двадцать четвертый день холодных вод. Риль Суардис, Шуалейда, Шера Суардис. Разумеется, первым вопросом Кая, едва они покинули кабинет отца, было «покажешь?». Шу очень хотелось в ответ зарычать и щелкнуть зубами, но она же не дикое, неразумное животное, так что она просто крепче прижала шерхабом нюханую папку к груди и предложила в ответ: «Читать будем у тебя. У меня там фе». «Так что у тебя там?» Глаза братишки горели нездоровым любопытством. «Фрески», — фыркнула Шу. «А фрески — это серьезно». Покивал Кай с видом «ни на один к тебе не верю». «Ладно, можешь посмотреть сам, ты же все равно не отстанешь». Их королевское высочество с важным видом кивнули, подтверждая: «Не отстанет ни за что». «Суардисон или кто?» Оглядев выцветшие до полной серости и снова припорошенные пылью покои, Кай выругался от восхищения и принялся допытываться у Шу и Энрике, что это такое. Внятного ответа не получил, потому что его не было в принципе. И вынес логичный вердикт. «Бастер Хази, на месте вашего высочества я бы не был так уверен», неожиданно заявил Энрике. «Ты заступаешься за темного, Энрике, ты заболел, и у тебя жар». Кай потянулся пощупать лоб своего капитана. «Боюсь, это не я заболел», — покачал головой тот, не став уворачиваться. «Хочет принц дурить? Пусть дурит, лишь бы без вреда для здоровья. Это ваше высочество игнорирует факты и притягивает за уши самую простую версию. Скажите-ка, ваше высочество, а видите ли вы в этом воздействии след тьмы или огня?» «Нет», — задумчиво отозвалась Шу, заново приглядываясь и пробуя на вкус следы пыльной магии. «Ни света, ни тьмы, ни огня, только воздух и что-то еще. Я не знаю, что это такое». «Я тоже не знаю. Следовательно, если мы спишем все на Бастерхазе и прозеваем у себя под носом нечто неизвестное, но определенно могущественное и наверняка опасное, кто нам будет гоблин-ушастый?» Кай на гоблина-ушастого обиженно фыркнул, а Шу спросила: «Но кто это может быть?» «Понятия не имею. Я вас предупреждал, что учеба закончилась, и началась реальная жизнь». «Вот она, познакомьтесь. Кстати, ты совершенно права, ночевать здесь нельзя. Кто бы ни подготовил этот подарочек, не делай ему ответного. Да и ты не сказала, какие именно покои уже успела присмотреть твое сумрачное высочество. Надеюсь, не башню рассвета». «Ну что ты, Энрике?» Потупилась Шу и едва не сделала ножкой. «Разве ж я посмею выгонять из нее нашего почтенного придворного магистра?» «Ты посмеешь, но не переводи тему». «А ты обещай, что не будешь меня отговаривать». Шу прямо и серьезно посмотрела ему в глаза. «Я знаю, что это выглядит как сумасшествие, но мне нужно туда попасть. Я чувствую, просто чувствую, понимаешь?» «Туда это куда?» Не выдержал увиливаний Кай. «Посмотрите на вашу сестру и угадайте с одного раза, ваше высочество», — хмыкнул Энрике. «С одного? Шу? Нет, не может быть! Ты же не собираешься жить в башне заката, ты с ума сошла!» Шу лишь пожала плечами. «Не хочу оставаться здесь ни секунды. Пойдем уже к тебе, посмотрим, наконец, эту папку, мой любопытный братик». Прочитав первые протоколы и просмотрев мнемокристаллы из папки, Шу даже порадовалась, что не одна. На глазах у Кая и всей честной компании плакать, орать и швыряться мебелью было как-то неловко, а хотелось очень, потому что ее обманули. Не содержимым папки, нет. В достоверности свидетельских показаний, протоколов и отчетов она не сомневалась. Все они были заверены магической печатью МБ. А слитую в мнемокристаллы память подделать невозможно в принципе. Зато можно обмануть глупую, наивную и доверчивую девчонку. И плевать на то, что она менталистка. Его высочеству Люкресу это удалось. Потому что вчера, боги, это было всего лишь вчера, Шу видела совсем другого человека. Ничего общего с тем, о котором говорилось в папке. Тот Люкрес, который писал ей письма, тот, который целовал ее в саду Уго дель Риу, и даже тот, кто дрался на кулачках с темным шером в Эстерхазе, совершенно не походил на политика. Да, именно политика, жесткого, расчетливого и холодного. Этот Люкрес из папки ни за что не откажется от короны Валанты и без зазрения совести проводит в мягкую траву всех, кто способен ему помешать. И саму Шуалейду тоже, если дотянется. До своей второй жены дотянулся. И до бывших любовниц, имевших глупость вести себя не так, как нужно было их высочеству. И до некоторых политических соперников. А уж какими действенными способами Люкрес уговаривал короля Ольбера голосовать против нового закона, лишившего бы Люкреса права на корону империи, причем его руки всегда оставались чисты. Забыв о собственном желании поплакать и покрушить мебель, Шу закопалась в содержимое папки, лишь иногда обращаясь к Энрике за пояснениями. Все же в способах работы МБ она разбиралась плохо, и это следовало исправить. Вообще им с Каем следовало немедленно во всем разобраться, если, конечно, они хотят выжить. Выжить и показать шерхабам нюханному мозгокруту, что сумрачная колдунья вовсе не легкая добыча. Разозлившись, Шу едва не пропустила кое-что важное, определенно важное, в самых последних бумажках, озаглавленных резюме и адресованных светлейшему. Она бы вовсе не стала их читать, и так картина была ясна, но Энрике как-то слишком небрежно их отложил, чересчур небрежно, как будто бы не хотел, чтобы Шу их прочитала. «Что там?» «Все то же самое, но без подробностей», – пожал плечами Энрике. «Крайними назначены исполнители. Все ведущие кронпринцу ниточки обрезаны и подчищены. Зачитать тебе?» Вот на этом «зачитать» Энрике и прокололся. «Дай сюда!» И на мгновенном промедлении, прежде чем передать резюме в руки Шу. «Энрике, что ты от меня скрываешь?» Спросила она прежде, чем опустить взгляд в бумаги. Вообще-то ей стоило большого труда не вломиться в его сознание и не выпотрошить все его тайны. Удержало ее лишь понимание, если она это сделает, то потеряет друга навсегда. А после того, как она потеряла любимого, которого и не было на самом деле, это будет уже слишком. «Ничего, что может угрожать твоей безопасности», прямо глядя ей в глаза, ответил Энрике. «То есть ты что-то знаешь о Люкресе, но не говоришь мне? Какого шерхаба, Энрике?» Внутри нее бушевал ураган, сдерживать его становилось все труднее и труднее. «Я хотел бы рассказать тебе все, но не имею права. Я приносил присягу, прости». «Опять тайны, опять не спрашивай, Шу, дери вас всех!» Она замерла на полуслове, осененная странной, неправдоподобной идеей, и взглянула-таки в резюме. Там было все, как сказал Энрике, но смысл был не в содержании, смысл был в почерке. Именно этой рукой были написаны письма Люкреса. Не нужно было даже сравнивать почерк, хоть на зрительную память Шу и не жаловалась. От этих строчек пахло так же сосны, море, песок и оружейное масло. Запах ее безумной, невероятной, прекрасной любви. Запах, от которого хочется смеяться и плакать, летать и убивать. Не вникая в содержание, все равно смысл слов ускользал. Шу просмотрела бумагу до конца, до подписи, и прочитала ее вслух. «Полковник Дамиен Дюбрайн», и продолжила, глядя Энрике в глаза. «Светлый шер второй категории, основная стихия — разум. Вот кто делает за его высочество Люкреса черную работу, да? Какая потрясающая братская взаимовыручка! А когда Люкрес убьет моих родных, полковник также будет подчищать за ним хвосты? Или эту черную работу тоже сделает сам?» «Шу, остановись, прошу тебя!» Энрике шагнул к ней, распространяя волны паники. «Да подумай же ты головой, Шу!» «Пусть провалятся оба! Ненавижу!» — выплюнула она, с ужасом понимая, что больше не держит щиты, что потоки силы выплескиваются из нее, что она сама становится силой, дикой и нерассуждающей, и ей уже почти не больно, ведь урагану не бывает больно. «Олой Клыс!» — послышалось сквозь вой ветра. «Вспомни, Олой Клыс!» Там же и тогда же. Каэтано. Кай не понял, при чем тут Алой Клыс, и что сделал Энрике. Он увидел только, как сначала глаза Шуалейды засветились мертвенно-лиловым светом, пряди волос поднялись шипящими змеями, и она взлетела под потолок в вихре сине-черного пламени, и этот вихрь с пронзительным воем пополз во все стороны. И как-то стало совершенно ясно, что остановить это Кай не сможет. Ни он, ни Энрике, ни Бален, никто, потому что его сестра исчезла, а вместо нее появилось это. А потом Энрике сказал про Алой Клыс, и это замерло, вспыхнуло пронзительно лиловым огнем и упало, как сломанная кукла. Никуда делся ураган, ни как он сам успел подбежать и поймать Шу у самого пола, Кай тоже не понял. Он действовал, не думая вообще, потому что думать было слишком страшно. Действовать — совсем другое дело. Они с Зако столкнулись, бросившись к ней одновременно, и поймали ее вместе. Боли Кай не почувствовал. Он сейчас вообще ничего не чувствовал, словно все происходило в кошмарном сне. «Бален, Кристалл!» — спокойно распорядился Энрике, опускаясь рядом с ними на пол. «Кай, положи ее голову себе на колени, ладони на виски». «Что с моей сестрой?» Голос позорно дрожал, руки тоже. И произнести «сестра» почему-то было сложно. Может быть, потому что вдруг подумалось о тысячах мертвых зургов в Алойском ущелье. Наверное, убивая зургов, Шу выглядела именно так. Черное пламя, вихри и ничего человеческого. «Уже все хорошо. Сработали предохранительные блоки. Шу просто потеряла сознание. Так, кристалл». Энрике забрал пустой мнемокристалл у Бален и приложил его к колбу Шуалейды. «Кай, если она начнет просыпаться, держи и успокаивай. Любыми способами». Молча кивнув, Кай смотрел, как Энрике забирает воспоминания Шу. Прозрачный кристалл на глазах мутнел и наполнялся тревожными лиловыми искрами, а вьющаяся вокруг Шу тьма отступала и таяла, пока не растаяла совсем. Только тогда Энрике кивнул, разрешая Каю убрать ладони от висков сестры. И только тогда до Кая дошло, что все это ему не приснилось в кошмаре. Шу в самом деле едва не повторила в Рильсуардисе то же, что сделала в Алой Клыс. А Энрике сумел каким-то образом ее остановить и забрать ее память. Кажется, это противозаконно, или на магбезопасность законы не распространяются. И как вообще Энрике это сделал? Он же не менталист. Чего о работе магбезопасности Кай еще не знает? Сплошные вопросы, на которые Кай получит ответы немедленно. После этой шерхабом нюханной папки до него со всей ясностью дошло: неведение смертельно опасно. «Энрике, объясни по-человечески, что это сейчас?» Договорить Кай не успел, дверь распахнулась, и в гостиную ворвался черно-ало-лиловый поток, в котором Кай едва узнал Шера Бастерхази. Поток тьмы подхватил Шуалейду, поднял ее и уложил на невидимый стол. Из огненно-черного вихря чистой силы проступили мерцающие грозовой голубизной контуры человека, голова, за ней плечи и руки. «Бастерхази, оставьте ее!» — первым среагировал Энрике. «Заткнись и не мешай, коновал!» — приказал Бастерхази, кладя полупрозрачную, словно сотканную из лилово-голубого сияния руку на лоб Шуалейде, туда, где проступал темный след от кристалла. От приказа Бастерхази, больше похожего на рев пламени, чем на человеческий голос, Кая снесло к стене. Не его одного, Зако тоже. Энрике и Бален устояли, но выглядели не менее ошарашенными. А Шуалейда и Бастерхази окутались мерцающим лиловым туманом, а поверх него — прозрачной радужной пленкой щита. Энрике дернулся было к Бастерхази, в его ладонях засияло что-то убийственное, но черная тень зыркнула на него из тумана бешеными светящимися глазами. Прошипело что-то нецензурное, и Энрике замер, выругался под нос и ничего не сделал. «Все, теперь ей нужно выспаться». Через несколько минут, в которые никто, кажется, даже не дышал, сказал Бастерхази нормальным голосом. И только после этого радужный щит и лиловый туман растаяли, оставив Бастерхази и Шуалейду посреди комнаты. Шуалейда спокойно спала, даже улыбалась во сне. Следа от кристалла на ее лбу не было. И вообще она выглядела и ощущалась совершенно обычно. Кай отмер, обнаружил, что неудобно подвернувшаяся нога затекла, и что дышать все еще трудно, но зато совсем не страшно, и даже как-то хорошо, спокойно, и очень хочется спать. «Это самое лучшее, что вы можете сделать, ваше высочество», кивнул ему Бастерхази и перевел взгляд на Энрике. «Вы идиот, светлый шер, нельзя было как-то обойтись без шока». Энрике виновато пожал плечами. «Идиот, ваш Альгредо!» — вступилась за мужа Бален, сердитая и взъерошенная, как дикая кошка. «Он вообще понимает, что можно, а что нельзя рассказывать девушкам». «И Альгредо идиот!» — согласился Бастерхази. «И вы идиоты! Вы даже не понимаете, как вам повезло! Пробудись здесь аномалия, а от вас, светлые шеры, не осталось бы мокрого места». «Вы можете восстановить ее блоки, шер Бастерхази?» С отчетливой неприязнью, но вежливо спросил Энрике. «Нет, эти блоки она ставила сама. И если сделать такое же извне, последствия будут еще хуже, чем от вашего лечения. Так что или ее высочество научится себя контролировать, или Рильсуардис рано или поздно снесет слика тверди, как цветущие земли». «Скорее рано, чем поздно, светлые шеры». Все, что говорил Бастерхази, было ужасно и возмутительно, но Кай почему-то не мог ему возразить, он даже держать глаза открытыми мог с большим трудом. И ровно столько времени, сколько потребовалось темному шеру, чтобы отнести Шуалейду в спальню Кая, насмешливо поклониться всем сразу и пожелать сладких снов». Последним, что Кай увидел перед тем, как уснуть прямо на полу, была разбившаяся, а закрывшуюся за Бастерхази дверь ваза. Ее метнула Бален и вспрыгнувшая на кровать рядом с Шуалейдой рысь.